Заколдованная буква. Недавно мы гуляли во дворе. Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к дому управлению, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга: «Легче! Давай заноси! Правее! Левее! Становь ее на попа! Легче, а то весь шпиц обломаешь». А когда выгрузили, шофер сказал: «Теперь надо эту елку заактировать». И ушел. А мы остались возле елки. Она лежала большая, мохнатая, и так вкусно пахло морозом, что мы стояли как дураки и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала: «Смотрите, а на елке сыски висят». «Сыски, это она неправильно сказала». Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с ним оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, как будто ему очень больно, и кричал: «Ой, я умру от смеха! Сыски!» А я, конечно, поддавал жару. 5 лет девчонке, а она говорит: «Сыски! Ха-ха-ха!» Потом Мишка упал в обморок и застонал: «Ах, мне плохо! Сыски!» И стал икать: «Ик, сыски! Ик, ик, умру от смеха! Ик!» Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его себе ко лбу, как будто у меня началось уже воспаление мозга, и я сошел с ума. Я орал: «Девчонке 5 лет, скоро замуж выдавать, а она — сыски!» У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла за ухо. «Я правильно сказала. Это у меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать «сыски», а у меня высвистывает «сыски». Мишка сказал: «Эка невидаль, у нее зуб вывалился. У меня 3 вывалилось, да 2 шатаются. А я все равно говорю правильно. Вот слушай, «хыхки». Что, правда здорово? «Хыхки». Вот как у меня легко выходит. «Хыхки». Я даже петь могу. «Ох, хыхочка зеленая, боюсь, уколюся я». Но Аленка как закричит, одна громче нас двоих: «Неправильно! Ура! Ты говоришь «хыхки», а надо «сыски». А Мишка: «Именно что не «сыски», а надо «хыхки». И оба давай реветь, и только и слышно: «Сыски, хыхки, сыски». Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал, чего они так спорили, раз оба не правы. Ведь это очень простое слово. Я остановился и внятно сказал: «Никакие не сыски, никакие не хыхки, а коротко и ясно — фыфки». Вот и все.